Текст 35. Однажды осенью князь Энунд ездил по своим усадьбам с дружиной и приехал в местность, которая называется Химинхейд. Там есть несколько узких горных долин и высокие горы с обеих сторон. Шли сильные дожди, а в горах выпал снег. Огромная лавина камней и глины обрушилась на князя Энунда и его дружину. Князь погиб, и многие вместе с ним. Тьодольф говорит так. «Знаю, стал преградой Энунду град камней у Химинфьолля, и был в горах в прах повержен эстов враг горем Сёрли. И земных костей груда княжий труп тяжко давит».